Она археолог, изучает их, искренне ими восхищается. Этими насекомыми, несколько пренебрежительно уточнил Асур, и тут же получил небрежный ехидный ответ. Этими, восхищается, еще раз переспросила Эти. Да, восхищается, но, скажем так, она слишком мало о них знает. Ее счастье, что не знает, хмыкнул парень, покачав головой. Все могущества протеан, лишь бледный отблеск их предшественников. О протеанах Эти знал немало и не питал никаких иллюзий относительно этой древней и мудрой расы. Вот только откуда такие занятные познания? Ладно, потом спрошу. У нас будет довольно много свободного времени во время перелетов, а от цитадели до Вермайра лететь немного, немало, а почти 2 недели, ведь находится вотчина Сарина на другом краю галактики. Нам будет о чем поговорить. Пока люди возились со своими обновками, Айтириас надел инструмент Рон и теперь настраивал его, недовольно бубня под нос. Его модель выглядела как стандартная спектровская наподобие моей, но, как я поняла, разрабатывалась она специально под Асуров. Были у нее неактивные в обычном состоянии протоколы, позволяющие инструментрону синхронизироваться с тактическим комплексом в браслетах Эти. Айтириас порождал множество вопросов. Откуда взялся? Как вообще возникла его раса? Откуда он так много знает о протеанах и инусаннан, которые вымерли десятки тысяч лет назад? А еще больше вопросов возникало относительно иерархии. Турианское государство оказалось не столь просто и очевидно, как мне казалось. Внешне, все как в каноне. Военная империя с выборным правительством, построенная на четкой иерархической структуре, выполняют в пространстве цитадели роль правоохранительных и военных сил, взвалив на себя защиту этой богадельни. Но вот как оно на самом деле. Чем дольше я общаюсь с Нейлусом и Гарусом, тем больше понимаю, как много всего скрыто, аккуратно запрятано за вроде бы очевидными фактами. Но почему, что случилось в истории этой реальности такого, чтобы породить настолько сильные изменения, где произошло ответвление, и не по этой ли причине я встречаю настолько сильную и странную реакцию, и действительно ли это вселенная, обычная воплощенная реальность, они ведь бывают разными, эти реальности, обычные, лишь однотипная калька, они возникают миллионами каждое мгновение и так же быстро и массово гибнут, проходя свой законный путь от начала до конца, даже не успевая развиться во временном плане, их никто не считает. Да, порой, попадают в подобные миры такие как я, выводя их в статус отраженных, но происходит это крайне редко. Чаще всего попадают перерожденцы в нестабильные воплощенные реальности, в миры, развитие которых по какой-то причине было изменено или искажено. Причин может быть бесчетное количество, от простой случайности вроде всплеска хаоса или отголоска ритуала в соседнем мире до прямого вмешательства одной из множества сущностей. Да, на общее развитие и закономерную гибель Вселенной это никак не повлияет, но вот на состояние внутри этой самой Вселенной, особенно в той ее части, которая не затрагивает канонные события. Неужели эта реальность именно такая? Похоже, очень на то похоже, ведь существует множество различных вариаций и трактовок одного и того же события, которые допускает эгрегор, ведь история крайне жестко фиксируется только до определенной ключевой точки. Здесь это проект Лазарь, как ни крути, но Commander Shepard должен начнуться в нужный момент на лабораторном столе на станции Цербера. А как там дела пойдут дальше? Да чем я, если даже выполнять задание призрака не обязательно. Главное, на этом долбанном столе очнуться, поговорить с Харпером, получить от него корабль и свалить со станции на свободу. А дальше, твори что хочешь, у реальности претензий никаких. Но до этого момента, ни-ни, только аккуратно, с оглядкой, иначе такой откат можно словить. Проклятие, надо внимательнее следить за событиями. Я уже изменила течение истории, искажения начались и неизвестно, к чему это все приведет. Тем более, даже канонная история крайне противоречива и расплывчата. Одна часть игры противоречит другой, а третья-то вообще, сама себе противоречит. Так на что мне опираться, на какие знания, что даже трогать нельзя, а что можно менять, не особо задумываясь о последствиях. Имрир, тебя что-то беспокоит? Мысль-вопрос Нейлуса выдернула меня из не слишком приятных размышлений. Размышляю о том, к каким последствиям приведут мои действия. Вяло отозвалась я, наблюдая, как собираются довольные люди. Нейлус чуть заметно улыбнулся. Он сам, живое последствие моих действий. А я еще колебалась, стоит ли мне его спасать или позволить событиям течь своим чередом и дать возможность Спектру умереть на том злополучном космопорте. По спине пробежала волна холода, я передернула плечами. Даже думать не хочу, что сейчас было бы, если бы Нейлус погиб. Проклятие, до меня одна мысль о его гибели в дрожь бросает. Как так произошло? Как я, мастер-менталист, могла допустить, чтобы вся эта реальность незаметно для меня сфокусировалась на двух ее представителях? Не досмотрела? Нет, не то. Нейлус и Гаррус органично и естественно вошли в мою жизнь, даже не потревожив инстинкт самосохранения и давно вбитую на уровень безусловного рефлекса привычку блокировать ненужные привязанности. Почему так произошло? Значит, все же есть что-то, что нам необходимо знать. Мягкий, полный искренней заботы и сдержанного интереса ментальный голос Гаруса рассеял опасения, словно их и не было. Вот как у него это получается, пока не знаю, ответила я, продолжая разговор. Я не могу ничего сказать наверняка, пока не встречусь с Сарином. Эта встреча и ее результаты будут решающими. Тогда не стоит себе портить нервы. Резонно. Делай как должно. Поддержал Нейлуса Гаррус. И будь что будет, иронично добавил Крайк. Я так полагаю, на сегодня у нас больше никаких планов нет. Нежить, клетка, ящик, половин, уточнил Гаррус. Чего? Не понял Нейлус. Обещания. Одни обещания. Вот же язва. Теперь и Нейлус вспомнил наш утренний разговор. Действительно, согласился он. А помимо этого какие планы? Лично у меня, никаких. Я подавила желание пнуть Гаруса. Закинем бойцов на корабль и можем быть свободны. Я глянула на собирающихся людей, на эти. Вот только его куда девать, на Нормандии места не так много. Подселить его в каюту к кому-то из экипажа я бы не рискнула. Ай, непритязательный. Словно почувствовав, что мы говорим о нем, Асур повернулся и посмотрел на нас с вопросом в глазах. В принципе, из моей каюты получается три. Можно в одну секцию поставить еще одну кровать. Других идей у меня нет. Или переселять Лиару к Тали и делить ее каюту на две части. Но, если на Наверии все пройдет хорошо, мне удастся вытащить ее мать, матриарха Бенезию, а может и ее десантниц. И всех куда-то надо будет расселить, хотя бы на время полета к цитадели, сказал я. Она настолько полезна, уточнил Гаррус. А Этериас полыхал недоумением и любопытством, пристально всматриваясь в физиономии турианцев, но ничего не говорил и не спрашивал. Пока, по крайней мере, будет ли от нее польза, я не знаю, честно ответила я, но стоит попробовать ее спасти. Она должна погибнуть, да, Нейлус покачал головой, но ничего больше не сказал. Да и что тут скажешь, реальность с завидным упорством пытается угробить своих обитателей, и, в то же время, дает намеки, что она все же хочет их сохранить. Только для этого постараться надо, мне, но и плюшки получу тоже я, если справлюсь. Пока мы ждали бойцов, турианцы и Асур отнесли наше оружие и броню, заперев в сейфе. Отвезем людей и вернемся ближе к вечеру, все равно ночевать на корабле мы не собираемся. По крайней мере, пока стоим на цитадели. Хватит с меня того времени, которое я вынуждена во время перелетов проводить на борту прототипа в окружении дружелюбного экипажа. Наконец бойцы собрались, оружие и броню вновь упаковали в боксы, а он и боксы собрали компактными блоками по одному на рыло. Айти отобрал у карамельки ее поклажу, полностью игнорируя возмущение, невозмутимо подошел к лифту и нажал кнопку вызова. Поднявшись, мы поблагодарили Нарди, а Нейлус предупредил его, что мы еще заглянем на стрельбище и в мастерские, попозже, после чего организованной толпой, в три группы потопали через все СБЦ к парковке, где стоял наш кар. Гаррус вел нас по запутанным коридорам, я же изучала своих бойцов. Пожалуй, можно сказать, что Удина не очень-то и ошибся, полагая, что мне прислали лучших. Бойцы и правда хорошие, группы сработавшиеся, знают друг друга как облупленных. Каждая пятерка вполне самостоятельна. В каждой есть штурмовики, снайпер, биотик и хороший инженер-техник. Надо будет глянуть личные дела и ознакомиться с их биографиями и послужным списком. Что забавно, а Этериас, идя рядом с нами, умудрялся лавировать так, что злющая карамелька никак не могла отобрать свою поклажу, и тоже изучал людей, анализируя их манеру двигаться, малозаметные глазу привычки, соотнося с тем, что он прочитал в их личных делах. Особого внимания удостоились Джонс Джейн, как командир отрядов, а еще он изучал их реакцию на себя и делал выводы. Крайне занятные выводы, учитывая, что бойцы, конечно, хихикали, наблюдая за неудачными попытками карамельки догнать Асура и забрать вещи, но продолжали ошибаться. Интересный он, этот эти, да и Латинос, озадаченно наблюдавший за этим цирком, кое-какие выводы сделал. По крайней мере, восприятие техник сменилось на техник боевой группы. Пока я наблюдала за людьми и маневрами Асура, на автопилоте следуя за Нейлусом, мы, наконец-то, пришли. Лифт поднял нас на причальную площадку, где стояла ирка жизнерадостной расцветки. Реакция людей на машину тоже показательная. У кого недоумение, у кого дискомфорт и неодобрение, у кого-то циничный сарказм. У Джейн вообще легкая дрожь шла от столь милого окраса. Крови девушка видела предостаточно, а машина была именно что кровавой. Главный пункт на сегодня сделан. Бойцы получили нормальную броню и оружие, а тот позор, который прислал им Альянс, я этому же Альянсу и верну. Хотя нет, не верну. Пусть лежит в арсенале. Нечего провоцировать Удину и Ко, а то еще чем-то помочь решат, по доброте душевной. Не надо мне такого счастья. Я еще не определилась, какие последствия от этого подарка будут. Дорога до корабля прошла в куда более благожелательной обстановке, чем полет в СБЦ. Люди успокоились, полученное оружие и броня несколько изменили их взгляд на неожиданное назначение и на меня, как их командира. Все же они прекрасно понимали разницу между тем, что у них было, и тем, что они только что получили. Карамельки вообще были в полном восторге. Никакого розового кошмара от фонда Сирта, никаких стандартных мстителей. А Латинос разрывался между интересом к необычному технику и желанием напроситься к нам и снова посетить стрельбище. Самое любопытное – это отношение к Асуру. Вот тут мнение людей различалось, порой, весьма кардинально. Фразу про техника слышали все, вот только не все поверили, что Спектр возьмет в свой отряд просто техника. Некоторых смущали манера двигаться и пластика, которые продемонстрировал эти. Тот же Латинос пытался свести в единое целое то, что он видел по дороге в СБЦ, и то, как Белобрысый вроде бы ненамеренно не давал Джейн подойти к нему и забрать свои вещи. Всю дорогу он внимательно изучал беловолосого красивого парня, пытаясь что-то эдакое найти в его облике, и не находил, что только еще сильнее будоражило чутье и вызывало сомнения в сделанных выводах. А снайпер привык полагаться именно на свое чутье. Наконец, аэрокар вылетел из транспортного туннеля, взлетел вверх и, заложив вираж, приземлился возле шлюза корабля, заглушив двигатели. «Выгружайтесь», — коротко сказала я. «Прибыли». Карамелька тут же подорвалась и первая подлетела к открывающемуся грузовому отделению, сцапала свои вещи и, бросив на эти подозрительный взгляд, довольно удалилась. Нормандия встретила нас все тем же управляемым хаосом ремонта. Работы на обшивке уже завершились, но бригады техников все еще продолжали работать с двигателями, а вот внутри корабля, особенно в трюме, шел спешный, фактически, авральный ремонт. Адамс буквально разрывался, передвигаясь по кораблю из машинного отсека в трюм, из трюма на биц, а с бица вновь вниз, в трюм или инженерный отсек. В бывший зал для брифингов сейчас как раз начали устанавливать новое оборудование, двое соларианцев работали с терминалом, а рядом стояла навигатор и активно им что-то рассказывала. Работы шли и в рубке пилота, Джокера там я не увидела, видать, выгнали. Бойцы ушли вниз на жилую палубу. Оружие должно находиться в арсенале, как и один комплект брони. Второй, наслушавшись от Джокера ужастиков относительно проведенных учений и состояния средств личной защиты, люди разобрали по каютам. Я подобную инициативу поддержала, а задерганному Присли было совершенно не до группы высадки и местоположения их брони. Присли. Мой голос отвлек и, о, капитана от изучения датапода. Что-то еще необходимо для корабля. Мужчина на какое-то мгновение подзавис, быстро перебирая в уме срочные дела и потребности фрегата. Нет, Спектр. Спецкорпус поставил все необходимые, работы по переоборудованию идут по графику. Чарльз неожиданно едва заметно улыбнулся. Камбуз уже установлен и работает. Повар готовит выше всяких похвал. Неожиданная похвала Себастьяна меня порадовала. Продукты уже завезли, как раз недавно привезли. Погрузка должна еще идти. И правда, когда мы поднимались на корабль, я видела, как под чутким руководством Пактиаленко вместе с Лерой таскал биотикой на корабль какие-то ящики, а Азари при этом еще и умудрялась что-то активно рассказывать. Присли, мы взяли на корабль еще одного члена моего отряда, а эти, я жестом подозвала Асура, будет выполнять обязанности техника для одного из мака. Чарльз осмотрел парня, всмотрелся в честные и по-детски искренние фиолетовые глаза, чуть приподнял брови и с сомнением кивнул. А эти в юрисдикции спецкорпуса, он чуть споткнулся на имени Асура. Да, капитан, отозвался Асур, а эти Пхар, но я, Подняв руку в интернациональном жесте внимания, я прервала попытку Чарльза меня вновь поправить. «Присли, я знаю, что по документам вы, старший помощник, по моему приказу, исполняющий обязанности капитана, но будем честны, де-факто, капитан Нормандии, это вы, и меня такая ситуация вполне устраивает, жаль, я не могу вас официально назначить капитаном, это не в моей юрисдикции, хотя документы с просьбой о присвоении вам звания я отправила, всего доброго, капитан Присли». Я развернулась и ушла, жестом предложив Айте следовать за мной, а за спиной ярко горели растерянность, искренние благодарности, какая-то смутная радость и надежда польщенного Чарльза. Все же должность капитана корабля – это его мечта, но пока, несмотря на долгую безупречную службу, дальше штурмана и старшего помощника он не продвинулся. А жаль, на мой неискушенный взгляд, вот кто-кто, а Чарльз Присли больше других заслуживает этот пост. А задача в Присли – я потопала на жилую палубу. Надо напрячь техников очередной переделкой моей многострадальной каюты. Нейлус и Гарус уже смотались на нижнюю палубу. Отнести броню Дергу и Дилану и, заодно, узнать, как идут работы в трюме. Айти шел рядом со мной, разглядывая корабль. Ему все было очень интересно, вот только никакого восторга от прототипа он не испытывал, вполне здраво оценивая надежность Нормандии. Ай, Асур перевел взгляд на меня и вопросительно склонил голову. Есть небольшая проблема, на этом корабле места мало, сам видишь, некуда поселить, понимающе спросил он. Да не то что некуда, я вздохнула. Сейчас мою каюту делят на секции, в одной пришлось поселиться Нейлусу с Гарусом, во вторую можем поселить тебя, если не возражаешь, но секции крохотные, я не притязательный, отмахнулся Асур. Если не стесню, все же это, да-да, моя территория, согласно кивнула я, придется потесниться, что уж поделаешь, не думаю, что тебе понравится идея жить в шестиместной каюте с людьми из экипажа этого корабля. На выразительной физиономии Асура я ясно увидела, что он скорее готов жить в крохотном закутке, но индивидуальном, чем в большой, но общей каюте. Я так и думала, мы вышли на жилую палубу, обогнув коробку лифта и часть кают. Я увидела занимательное зрелище. Себастьян, орудующий на кухне, и Джокер, летающий на своей каталке возле раздачи и что-то активно вещающий слушающему его Рексу. «Идем, познакомлю с другими важными людьми на этом корабле, с поваром и пилотом». Айти иронию понял и тихо рассмеялся мягким бархатным смехом. По дороге в столовую я перехватила турианца инженера и быстро пояснила, что я хочу. Инженер посмотрел на Асура, зацепился взглядом за его татуировку, кивнул, сделаем. Поблагодарив его, мы утопали в столовую, а я всем телом чувствовала изумленный взгляд турианца, перебегающий с Айти на меня и обратно. Надо же, оказывается, про Асуров довольно много народу знает, но, молчат. Интересно, а о чем еще они молчат? Имрир, Джокер меня заметил первым, кто бы сомневался. Себастьян и Рекс прервали беседу. Джефф подлетел к Айти и с интересом уставился на него. А это кто? Задал пилот беспардонный вопрос, указав рукой на Асура. Айти с не меньшим интересом разглядывал пилота, о котором он столько интересного прочитал. «Айти Кхар, наш техник», — сообщила я. «Айти, перед тобой наш бессменный пилот Джефф Джокермара, всевидящее око всея Нормандии». Асур приветственно склонил голову и очень аккуратно пожал протянутую руку. Традиции людей знает, про хрупкость пилота тоже не забывает. «Наш повар, Себастьян Артева». Я жестом указала на задумчиво смотрящего на беловолосого парня повара, Иурднат Рекс, мастер войны. Рекс причмокнул, окинул удивленного Асура внимательным взглядом, подошел, осмотрел еще раз, хмыкнул, а потом ткнул пальцем в плечо, прямо в синюю татуировку, и выдал. «Техник, ха, ха-ха». Краган гулко рассмеялся. «Тогда я, азарийская танцовщица». Айти прищурился и медленно, внятно произнес, «Я, хороший техник». Рекс заржал, хлопнул кулаком о ладонь. «Слышь, техник, приходи в трюм, потанцуем». Он снова заржал и ткнул пальцем в татуировку. «Видал я как-то таких техников». Себастьян удивленно приподнял бровь. Джокер переводил недоуменный взгляд с Крагана на Асура. «А что не так? Захочет, расскажет». Рекс хмыкнул, с комфортом развалился на жалобно скрипнувшем стуле. «Малые, сколько там эти в трюме возиться будут? Уединение тронного зала нарушают?» — иронично спросил Нейлус, заходя в столовую. «Не язви, Крайк». «Нет, они его трон разобрали, чтобы не мешал», — сказал шедший следом Гарус. Рекс недовольно сощурился. «А, Так ты знал и не сказал, это логично. Пожал плечами Груз. Терпи, за пару дней сделают. А быстрее нельзя? Ну так помоги им, если хочешь быстрее. Отрезал наставник. Рекс невольно заворчал, но не шевельнулся. Помогать он не хотел. Себастьян, ты закончил текущие дела? Повар согласно кивнул. Собирайся. Полетим за твоими вещами и новыми документами. А мне что делать? Поинтересовался Асур. Что-что, с нами лететь? Припечатал Наилус. Лера уже ждет в каре. А оно нам зачем? Удивился Асур. Он отлично помнил разговор и упоминание о каких-то друзьях, которых Наилус должен познакомить с археологом Азари. Но вот зачем ему так и не сказали. Ай, топай в кар, потом узнаешь. Айти потянул носом воздух, в котором витали ароматы приготовленной еды, тяжко вздохнул и послушно потопал к шлюзу. Крайк, ты этих пилотов видел? Патетично выдал Джокер, потом развернул каталку к Наилусу и выдал. Мне их страшно даже в рубку пускать. Все настолько плохо? Иронично спросил Спектр. Второго я еще толком не проверил, но белобрысый. Джефф изобразил на лице такое страдание, что можно было брать как эталон. Я его еще с обката помню. Он же летать не умеет. Ты сам знаешь, у малышки необычный баланс. Он точно угробит мою птичку. Ты можешь что-нибудь сделать? Могу. Согласно кивнул Наилус. Пристрелить, например. Хочешь? Джефф демонстративно и очень печально вздохнул, оценив идею, и сказал. Не надо. И добавил. Спектр. Как скажешь. Первый пилот. Тем же тоном ответил наставник. Из подсобного помещения вышел Себастьян, на ходу застегивая куртку, в которой мы его видели в президиуме. Я готов. Захватив скучающего у шлюза Этериаса, мы покинули корабль. Первым делом мы залетели в посольство Руси и вручили нервничающую Леару в руки Златы. Регуркова очень быстро поняла, что за подарок ей подогнал старый друг. Пока дева Азаризбивчиво поясняла, чем именно она может помочь, женщина уже сама распланировала ближайшие дни. Михаил и Свят таким энтузиазмом не пылали, но прекрасно понимали, что помощь синенькой красотке им пригодится. А мы быстро попрощались и свалили. Дальше пусть сами разбираются. Затем был секретариат спецкорпуса. Наилус забрал новую ИД-карту Себастьяна и копию договоров и контракта, которые тот должен хранить у себя. Когда наставник вручил ему эту пластиковую макулатуру, Артива откровенно растерялся. Он до последнего не верил, что его нанял Спектр Совета. А когда он внимательно прочитал сами документы, его удивлению не было границ. Правда, к нему теперь примешивалось некоторое непонимание. Себастьян, наконец-то, обратил внимание на срок найма, 5 лет, и пометку до прекращения контракта по обоюдостороннему желанию. Про службу на Нормандии, ни слова. Фактически, Себастьян подписал контракт лично с Наилусом Крайком. Пока мужчина читал документы и вникал в ситуацию, мы долетели до нижних уровней района Закира, где он оставил свои вещи. Наилус приземлился на стоянке неподалеку от нужного нам здания, а дальше уже мы пошли пешком, благо, идти всего минут 10, а Этериаса оставили возле Аэрокара. На всякий случай, я никогда раньше не была в таких районах цитадели, нищих, грязных, загаженных до состояния одной большой помойки. Вот она, оборотная сторона этой станции, место, где чужая жизнь не стоит даже пули, где ломаются судьбы и разрушаются остатки надежд, где разумные, если они еще сохраняют этот разум, ютятся в замызганных навесах и лачугах, собранных из подручных средств прямо в просторных служебных помещениях, и скатываются до состояния разумных животных. Своеобразный первобытный мир на борту космической станции. Так было не всегда, тихо сказал Груз. Нищие на станции были, но до такого не доходило. Мы всегда предлагали работу тем, кому она была нужна. Столь же тихо добавил Наилус. Но у людей странное понятие о том, что хорошо для их вида. Я проследила его взгляд. У стены, там, где были выходы автоматов подачи белковой массы, толклись трое подростков в обносках и ждали, пока наполнятся небольшие бутыли. Канальные крысы. Груз покачал головой. Представители Альянса ничего не желают делать с этой проблемой, а наши возможности не безграничны. Нам запретили вмешиваться во внутренние дела человеческого вида. Любая попытка что-то изменить встречает сопротивление дипломатов Альянса. Их поддерживают Азари. И ничего не меняется. Себастьян молчал. А что он может сказать? Подобная проблема – нередкость в человеческих поселениях, и чем старше и развитее колония, тем больше в ней нищих и беспризорников. Что уж говорить про родину человеческой расы, землю с ее колоссальными мегаполисами. Мы пересекли довольно просторную площадь и вошли в здание общаги. Броня и носимое открыто оружие уберегали от множества неприятных инцидентов, но как на нас смотрели, словами не передать, а уж каково ощущать весь этот бурлящий котел эмоций. Нейлус постоянно морщился, крепко прижимая мандибулы к щекам, но ничего не говорил. Удар эмпата есть оборотная сторона, и сейчас наставник ощутил ее в полной мере. Себастьян, недолго поприпиравшись с мятым мужиком в будке вахтера, вскоре вернулся, расстроенный, злой и с пустыми руками. «Украли?» – задал риторический вопрос Гарус. «Украли?» – согласно кивнул мужчина. «Было что-то ценное? Ценного я бы этому!» – хмыкнул Себастьян, раздраженно кивнув в сторону вахтера, не оставил. «Но все равно досадно. Заедем по дороге на рынке, купишь себе все необходимое». Нейлус отмахнулся от возражений человека. «Себастьян, я нанял тебя на 5 лет, так что, смирись. Твоя задача – выполнять свою работу и вкусно нас кормить, моя – обеспечить тебя всем, что для этого необходимо». Поворот легкого ехидства, промелькнувшего в голосе спектра, чуть поморщился, а потом усмехнулся. «И долго ты будешь мне напоминать мою невнимательность?» – тем же тоном спросил Себастьян, уже смирившийся со специфическими понятиями этого турианца о вежливости и тактичности. «Долго», — Нейлус посерьезнел. «Впредь будь внимательнее, когда подписываешь такие договоры». «Да, через 5 лет этот совет Себастьяну пригодится», — не удержался от подколки Гарус. Нейлус сделал вид, что этого не услышал и невозмутимо продолжил. «Иногда люди попадают в рабство не после атаки работорговцев, а после неудачно подписанного контракта, на Иллиуме, например, или на Омеге, но там гораздо легче на обычного работорговца нарваться, и особенно, на Цитадели. В некоторых районах вообще лучше ничего не подписывать и ни на что не соглашаться», добавил Гарус без тени иронии. «Мы вышли из здания и пошли к Айракару. Благодарю, что не воспользовались моей невнимательностью». Гарус даже притормозил на мгновение. «Ну почему же? Мы ею воспользовались и заимели себе повара», — ухмыльнулся совершенно довольный этим Крайк. «На 5 лет, напомнила я Себастьяну срок, который ему мотать в нашей компании», — сказали 2 бессрочных контрактника. Совершенно серьезным тоном сказал Гарус. «А ты свой контракт вообще смотрел?» — мягко полюбопытствовал Нейлус. «И даже правил», — невинно ответил Гарус. «Я не сдержала улыбку. Попытка подколоть отличного законника не удалась. Гарус вообще всю нашу документацию правил, и никто из нас, что забавно, даже не смотрел, что именно он там правил». Улыбающийся Себастьян покачал головой, но никак это не прокомментировал. «Ничего страшного, в контракте на 5 лет он не видел. И должность не проблемная, и платит хорошо, и компания интересная, и узнать можно много нового. Артива сперва хотел сам сходить за вещами. Слишком уж место его временного обитания было неприглядным, и характеризовало его не лучшим образом, поскольку нормальные люди, с точки зрения самих же людей, в таких местах не живут. Но Нейлус с Гарусом еще вчера довольно быстро раскрутили его на разговоры и в доступной форме пояснили, что рисковать только-только найденным поваром из-за такой мелочи, как его непонятные опасения, не намерены. Но, видать, без проблем покинуть столь гостеприимное и колоритное место, на удивление густо утыканное громогласными и пестрыми рекламными проекторами, мы не могли. Ментал взбурлил от злости, гнева, раздражения и жажды наживы, а все это перекрыло расчетливое, взвешенное, холодное и полное презрение ярость. Нейлус переменился в лице и резко сорвался с места, снимая с захвата пистолет. Но когда мы выбежали на стоянку, вмешиваться не пришлось. Асур уже заканчивал бой. Легенда про техника накрылась медным тазом. Ай на наших глазах выдернул клинок из спины Крагана, массивное тело, хрипя, рухнуло ему под ноги, залитое странной оранжево-красной кровью. Уж не знаю, что сделал этот наемник, чтобы вызвать такую ярость у прекрасно себя контролирующего Асура, но результат был наглядный. Точечные жестокие удары, однозначно калечащие врага, нанесенные в самые уязвимые точки. По сухожилиям, под колени, по органам в слабые места тяжелой массивной брони, глубокие, фактически, смертельные для любой расы. Но Краган на свою беду был слишком живучим и до сих пор оставался в сознании. Айтириас наклонился, рывком содрал с головы жертвы зеленый костяной гребень, и одним резким ударом клинка проломил оголившийся череп. Краган дернулся и затих, с грохотом завалившись на бок после небрежного пинка Асура. Айтириас стоял и искренне улыбался, глядя на троих оставшихся в живых вооруженных отморозков, выплескивающих в ментал волны страха. просто смотрел на них чуть прищуренными фиолетовыми глазами и постукивал по бедру заживо содранным трофеем. Красивый седой парень с доброй улыбкой, стоящий между трупами. 8 тел, 3 людей, Краган и 4 ворча, все убиты мечом. На полу между телами валялось стрелковое оружие, а возле Кара, забившись под толстое короткое крыло, жались 2 детей. Мальчишка лет 10-11 и девочка 6. 3 выстрела, 2 Нейлуса, 1 Гаруса, прервали поток заковыристой ругани, тела упали на пол. Нейлус занял место у Кара, Гарус рванул куда-то дальше по парковке, но не успел. Небольшой невзрачный эрокар свечой ушел под потолок, а Эти перевел взгляд на опешившего Себастьяна, широко, искренне, счастливо улыбнулся, отбросил в сторону гребень, присел на корточки и тщательно вытер клинок об одежду одного из убитых. «На, держи!» Седой отморозок подошел к детям, плавно опустился на колено, достал что-то из кармана и протянул девочке. Ребенок недоверчиво взял подарок, прижал к себе, настороженно рассматривая безмятежное и удивительно доброжелательное лицо Асура. Причина: Нейлус подошел к Кару, рывком отодвигая дверь пассажирского отсека. Дети дернулись, девочка сжалась комочком, а пацан попытался ее задвинуть за спину, что у него не очень-то получилось. «Хамство», — односложно пояснил причину стычки Асур. Вернулся расстроенный Гарус, без опознавательных знаков, так что хамством тут и не пахнет. «Значит, дети», — пожал плечами и флегматично ответил Эти. «Выбрались оттуда». Он небрежно указал острием Фламберга на выход вентиляционной шахты. «Ждали тебя». «Кто?» «Наемники», — тормознул Гарус, который в эту минуту был занят совсем иными мыслями. «Как отследить Кар, откуда снять информацию, как и где пробить оружие и биометрику трупов?» «Дети». Снайпер удивленно заморгал. «Дети? Меня? Зачем?» Он перевел взгляд на мальчишку. «Зачем я вам?» Ребенок объяснил более чем непонятно. Ткнув пальцем в направлении головы турианца, он задал гениальный вопрос. «Это снайперский визор?» «Да», — удивленно ответил Гарус. «Вы, следователь СБЦ?» — продолжал допрос мальчик. «А я говорю тебе, это он», — выдала девочка, выглядывая из-за плеча брата. «Вы же Гарри, Гарус Вакариан», — представился окончательно растерявшийся турианец. «Ну, я же права, может быть», — хмуро ответил мальчик и снова задвинул сестру за спину. «Мы смотрели за этим представлением с полной оторопью и непониманием. В воспоминаниях детей образа Гаруса не было, они его не знали и никогда не видели, но целенаправленно искали. Им сказали искать именно его, следователя СБЦ Гаруса, какого-то там со снайперским визором и синей краской на лице». Нейлус хмуро смотрел на детей. Дети смотрели на него, периодически переводя взгляд на Эти, на меня с Гарусом и Себастьяном, и вновь на Нейлуса, инстинктивно вычислив в нашей компании старшего. А в эмоциях опасения и недоверия чередовались с легким интересом и смутной надеждой. «Эти придурки сказали, что им было нужно. Айракар или мелкие?» — вновь задал вопрос Айтириасу мой наставник. «Нет, не сказали», — ответил Асур и с презрением добавил. «Ты представляешь, они мне денег предлагали, чтобы я по-тихому свалил. С чего это они так расщедрились?» — искренне удивился Гарус. «Я заметил, ни одна из систем наблюдения на стоянке и в близлежащих коридорах не работает. Этого нельзя сделать отсюда. Система защищена от взлома и вандализма. Значит, выживание свидетелей не предполагалось», — согласился Нейлус. «Странно, что попытались с тобой договориться». Асур пожал плечами, вспоминая порядок развития событий. «Я к тому времени уже ворча прирезал», — честно ответил он, кивая на распластанные тела. «Эти напали вчетвером без предупреждения». Тихий хмык. «Быстрые, сильные, регенерация хорошая, но глупые. А потом подошли люди и Краган», — спровоцировал Крагана. «Люди не стреляли. Если целью были дети, действия логичны», — отстраненно отозвался занятый моделированием ситуации Гарус. «Трое, которых вы пристрелили, подошли со стороны стоянки», — добавил Эти. «Уже после того, как я убил всех, кроме Крагана, и тоже не стреляли. Значит, дети». Нейлус покачал головой, хмуро глядя на две мелкие проблемы. «Ладно, грузитесь в машину». «А мелочь?» — вновь спросил Асур. «И они тоже», — коротко ответил Крайк. «А в мыслях усталые. Вот только проблем с человеческими детьми нам не хватало для полного счастья». И буквально сразу же быстрый перебор вариантов, куда он может пристроить внезапную находку. Мысли о том, чтобы оставить детей в этой клараке, не возникло. Раз уж им хватило храбрости попытать счастья и добежать до страшной машины страшных турианцев, Они заслужили свой шанс свалить из этой проклятой всеми богами дыры. «Что делать будешь?» – спросила я. «Я подумаю». Нейлус покачал головой. «Дети, забирайтесь в машину». Девочка вцепилась брату в плечи и настороженно, из-под лобья, смотрела на Нейлуса. Потом перевела взгляд на Асура, уже забравшегося в салон кары и с довольной физиономией устроившегося на кресле. Мальчик пристально смотрел на Гаруса. «Вы хотите остаться здесь?» – спросил Вакариан, небрежно махнув рукой в сторону собирающейся толпы. Паренек быстро глянул за спину турианца, а потом резко, отчаянно замотал головой. «Ясное дело, он не хочет. Тогда, в машину. Мы улетаем». И они рискнули. Мальчишка легко запрыгнул в салон, потом подхватил девочку под мышки и потянул, с некоторым трудом затащив ее за собой. Ему никто не помогал. Не сейчас. Сейчас паренек шарахается от любого неосторожного движения. По сути, они рискнули всем, что у них было, пошли ва-банк, рискнув довериться страшным чужакам, о которых ходило столько слухов. Дети заняли одно кресло. Девочка сидела на руках брата, а он ее крепко обнимал, настороженно глядя на меня и Себастьяна. А эти у них вызывал куда больше доверия. Он их защитил и не отдал Крагану и злому человеку. Девочка крепко прижимала к груди непонятный подарок, словно любимую куклу, и широко распахнутыми голубыми глазами рассматривала сидящих перед ней разумных. Себастьян молчал, ни единым жестом или словом не показав своего отношения к произошедшему, боковым зрением с болью наблюдая за детьми. «Что будете делать?» – спросил он у Нейлуса, уже вбившего курс в автопилот. «Пока, летим ко мне домой». Гарус отстраненно смотрел в никуда, перебирая в памяти все свои дела, так или иначе связанные с человеческими детьми и подростками. «Гарус», — напомнил Нейлус, — «тебе нужно особое приглашение». Тот очнулся, закрыл дверь салона и сел возле пилота. Айракар взлетел. Насколько я знаю, примерно лет 12 назад был крупный скандал по поводу беспризорников цитадели. Неожиданно сказал Гарус, обернувшись к нам. Одна из турианских семей взяла на воспитание 4 детей из нижнего яруса. Батарианца и 3 людей, 2 девочек и парня. Подтвердил Нейлус. «Знаю, я тогда был на цитадели. И что произошло?» Осторожно задал наводящий вопрос Себа. Тогдашний посол Альянса, Анита Гойл, сделала все возможное, чтобы, как она выразилась, не допустить попадания невинных детей в руки бывшего врага. Нейлус тихо хмыкнул, и яркая неприязнь разлилась по менталу. «И ей это удалось?» – спросила я. Себастьян пристально смотрел на меня. «Опа, а он, оказывается, откуда-то знает биографию моего реципиента». «Нет, 2 детей уже были достаточно взрослыми, и их мнение по нашим законам было решающим. Но скандал был громкий, и люди из него выжили максимум». «И каковы последствия?» – спросил Артева. «Никаких. Спаратус тогда только вступил в должность, так что особым тактом и вежливостью не отличался». Пришел насмешливый ответ на вполне закономерный вопрос. Отчего же это люди не в состоянии обеспечить свое потомство хотя бы минимально допустимым уровнем жизни? Посол Альянса не нашла, что ответить, но вмешалась Тивас и Долатресса. Крайк презрительно рыкнул. «Видите ли, дети, это внутренние дела расы». Спаратус с ней согласился, и детей быстро увезли с цитадели вместе с опекунами. Последствия были. Встрял Гарус. «Теперь на цитадели любой человеческий ребенок, не имеющий живых родственников людей, обязан быть передан в органы опеки при посольстве Альянса». А тут они опоздали. Когда Альянс отыскал их следы, к тому времени дети уже имели гражданский ранг и иерархии и категорически отказались возвращаться в Альянс-систем. Не пытались доказать, что они как бы представители другого вида. Продолжал спрашивать Себастьян, что-то обдумывая. Пытались, конечно, но им пояснили, что законы и иерархии едины для всех ее граждан независимо от вида и расы. Более того, дети – это дети, и отношение к ним в иерархии не зависит от вида. В пространстве цитадели были прецеденты по усыновлению детей других видов. Азари очень любит опекать другие расы и даже брать детей в семью, так что Тивас пришлось уступить. Вот как, а сейчас что? Сейчас в подобных случаях дети просто исчезают, ответил Нейлус, или находятся родственники. После чего иногда всплывают трупы детей, которых нашла любящая семья, хмуро добавил Гарус. Пару раз за время своей службы я сталкивался с канальными крысами, которые оказывались на месте преступления. Как только их регистрировали в СБЦ, появлялся представитель органов опеки от Альянса систем с психологом, и детей забирали. Но через некоторое время я снова встречал их на тех же улицах. А да, службы социальной опеки искренне заботятся о детях, хмыкнула я. В памяти реципиента хранилось достаточно эпизодов общения с представителями этих служб и последствиями их заботы. «Почему канальные крысы?» – спросил Себастьян. «Их люди так назвали». Пожал плечами Груз. «Живут в вентиляционных каналах и технических частях станции, в которые есть доступ, питаются белковой массой из чанов-хранителей и быстро гибнут от голода или удушья, если попадают в зоны с пониженным давлением или вакуумом, а если верить отчетам из этого района, они гибнут и от вентиляторов в вентиляционных каналах, и в белковые чаны падают, и ворча их ловят и едят, и в перестрелки во время разборок между бандами попадают, и просто мрут от болезней, холода и голода. Так что пропажи детей в возрасте до 10 лет в Закира никого не удивляют. Их никто не ищет». Бывший следователь вздохнул. «Нам так и не удалось точно узнать, сколько детей попадает на нижние уровни. А ведь некоторые уже там и родились. Как мило. Хотя, а чего я удивляюсь? Что, мало видела подобных примеров за свои жизни? Редко я попадала в миры, где хоть в одном из государств была решена проблема сирот. Чаще всего картина одна и та же. В нищих и неблагополучных районах беспризорники всевозможных возрастов были столь же привычной и неотъемлемой частью пейзажа, как и грязь на улицах, как и нищета и постоянные убийства. Здесь, похоже, то же самое. Ты вел дела, в которых фигурировали канальные крысы. Я, нет. Коллеги, да. От Груса пришла тяжелая волна злости и бессильного гнева. Иногда, когда приходилось работать на нижних ярусах, нам попадались дети даже младше этой девочки. Практически всегда уже мертвые. Согласно статистике, они редко живут дольше недели. Или ворча съедят, или от голода погибнут. В этих местах взаимопомощь, скажем так, не в чести. Он с горечью добавил, а ведь каких-то 30 лет назад это был нормальный мультивидовый район. В поверхностных мыслях мелькали обрывки воспоминаний одно другого краше. Ребенок, общающийся с дреллом и убегающий в вентиляцию, замызганные дети, подрабатывающие на нелегальных рынках и в притонах, трупы тех, кому не повезло, иногда, частично обглоданные вездесущими ворча, которых когда-то завезли на станцию Азари. Нижние ярусы, словно своеобразный биом, в котором есть свои хищники, свои жертвы, свой социум, практически не контактирующий с более благополучными районами. Единственные существа, которых здесь никогда и ни при каких обстоятельствах не трогали, это хранители. Даже ворча их избегают. И что вы делаете, если находите живого ребенка? Стараемся увозить со станции, честно признался снайпер. Тех, кого можем. Благо, закон позволяет. Достаточно узнать хотя бы девичью фамилию матери, место и дату рождения или бракосочетания родителей ребенка, и можно легко выдать себя за родственника. Если ты, человек, Себа глянул на эти, придя к логичному, но ошибочному выводу, что Асур один из таких воспитанников. В иерархии нет понятия «беспризорник», пояснил Найлус. Любой ребенок, не имеющий живых родителей, забирается на воспитание другой семьей и по достижению 15 ваших лет призывается в учебный лагерь, то есть становится полностью дееспособным гражданином первого ранга, а затем либо продолжает обучение, либо идет служить по выбору, продвигаясь по социальной или военной иерархии. Иногда, по обеим, выбранная профессия или место службы на это не влияют. И что, никто не заметил, как вы вывозите детей со станции? Ну почему же? Замечали. Груз полыхнул иронией и злостью. Иногда даже помогали. Местные. Подросшие крысы сами порой приводят детей на наши причальные площадки. А что сами дети, когда подрастают? Поинтересовался Себастьян. Ответил ему Найлус. За всех сказать не могу. Но видел я как-то одного человеческого подростка, выросшего в иерархии, и он не испытывал никакого желания пересекаться со своими сородичами из Альянса, и особенно, с родственниками. Ироничный ответ и яркое воспоминание о каком-то взъерошенном лохматом парне в легкой броне со знаком кабала на плече, с жутким акцентом прямым турианским матом, поясняющим, где и как он видал этот альянс систем вместе с идеей слетать на цитадель и встретиться с биологической родней. И что, так и не слетал, полюбопытствовал и я. Слетал, вернулся злющий и разочарованный. Могу понять, моя реципиент хоть и мечтала о том, как ее найдут родители или родственники, но ради этого возвращаться на землю не желала. Более того, после Торфана, когда ее биографию и данные крутили по всем каналам, наступило жестокое разочарование. Сволочи они, а не родители. Могли бы найти, по какой причине Эмрир была свято уверена, что ее родители живы, я не знала. В памяти этого не сохранилось. Я потерла виски. Вот уж и правда неожиданный поворот. Поехали за вещами Себастьяна, а нашли двух детей. И ведь не оставишь же их там, это, фактически, гарантированное убийство. И так уже тощие и грязные, девочка вообще прозрачная, аура болезненного вида, в каких-то драных проплешинах. При таких повреждениях ауры, отражающих физическое состояние, ребенок не жилец. Наилус, надо бы в магазин заглянуть. Я передала ему свои выводы. И в аптеку. Это не обязательно. Я проверю их и подлечу. А вот поесть им не помешает. И надо что-то с вещами решить. Даша попрошу подобрать. Айракар влетел в нужный нам жилой лепесток, и Наилус перехватил управление машиной. По дороге мы сделали заказ на срочную доставку на дом продуктов и кое-каких необходимых мелочей. А еще в мебельном заказали пару перегородок и толстый матрас со спальными принадлежностями. Все время полета дети сидели молча, периодически зыркая то на Айтириаса, то на сидящего к ним спиной Гаруса. Асур в их восприятии железно занял место защитника. Девочка все так же крепко прижимала к себе зеленый пятнистый костяной гребешок для волос. Первый подарок, который она получила в своей жизни от постороннего разумного. А парень под конец полета просто заснул, сморенный голодом и усталостью, но проснулся, стоило только затихнуть двигателю. «Приехали», — ответила я на незаданный вопрос, вертящийся на языке у мальчика. От гаража до квартиры дети шли сами. Паренек держал сестру за руку, девочка все так же прижимала к себе подарок, с любопытством разглядывая коридоры дома. Себастьян замыкал нашу процессию и пребывал в некотором раздрае и глубокой задумчивости. Когда мы подошли к квартире, с небольшим запозданием в коридор вошли грузчики, несущие наши покупки. «Проходите». Наилус пригласил замерших на пороге детей в квартиру. «Себастьян, если не затруднит, приготовь что-нибудь поесть». Девочка при слове «поесть» оживилась и вопросительно посмотрела на брата. Мальчик же не знал, что и делать. «Сейчас сделаю», — коротко отозвался повар. Пока Наилус заверял прием заказа, Гаруса и те заносили коробки в квартиру и сортировали. Продукты, на кухню, а все остальное, рядами вдоль стены. «Так зачем вы меня искали?» — спросил Гарус у детей, когда закончил возню с грузом. Мальчик замялся. Девочка толкнула его кулачком в бок и сказала: «Отдай уже ему». Пацаненок нахмурился, недовольно зыркнул на сестру, которую считал излишне доверчивой, но, все же, запустил руку за пазуху, порылся, достал что-то и протянул Гарусу. Тот взял, как оказалось, информационный чип, подключил к инструментрону, быстро прочитал фамилию автора сообщения и удивился. «Бродер, что-то знакомое». Он задумался. «Точно, Марк Бродер. Проходил по делу». Вспышка гнева и холодной взвешенной злости. «Доктор Селион». Мальчик тут же оживился, а девочка назидательно выдала: «Убедился, я же говорила, что это он». Мальчик нахмурился и передал Гарусу 4 ИТ-карты. «Вот, мама сказала отдать только вам. Я посмотрю», — спокойно ответил Гарус, хоть и был очень удивлен происходящим. «Пока он будет занят, вам надо помыться», — мягко сказала я, протягивая детям руку. «Идем, я отведу вас в ванную». Гарус оторвал взгляд от экрана. «Я никуда не денусь, идите». Мальчик согласно кивнул и взял меня за руку. Я отвела их в ванную комнату, включила воду, набирая в довольно просторную ванну теплой воды, положила на специальную полочку большие пушистые полотенца, достала душистое мыло и поставила на широкий бортик ванны рядом со специально купленным для них шампунем. «Полагаю, вы сами справитесь?» – осторожно спросила я. «Или нужна помощь?» «Мы сами», – серьезно сказал мальчик, а его сестра закивала. «Положи свой подарок вот сюда», – я указала на полочку. «Никуда он не денется». Девочка трофей положила, а я получила возможность рассмотреть необычный гребешок, у которого частые зубья располагались на вогнутой стороне. «Мы будем ждать вас в гостиной. Мойтесь столько, сколько надо. Не спешите. Вас никто никуда не торопит». «Спасибо», — неожиданно тихо сказал паренек. «Пожалуйста». Я улыбнулась и вышла, прикрыв дверь. Сейчас их лучше не напрягать излишним вниманием. Пока дети мылись, Наилусайте успели установить перегородку, отделив почти треть прямоугольной гостиной как раз до входа на кухню. Притащили из спальни одну тумбу и достали из вакуумной упаковки толстый, около полуметра в толщину матрас и оставили его набирать воздух и распрямляться. В это время Себастьян с Гарусом, уже успевшим ознакомиться с документами, что-то делали на кухне, и когда брат с сестрой вышли, распаренные и успокоившиеся, по квартире уже вовсю гуляли вкусные запахи, от которых не то что голодным детям, но и нам самим есть захотелось. Поскольку вещи, подходящие для них, еще не прибыли, девочка получила мою футболку, для нее, словно туника по колено, и короткие шорты на завязках, а паренек, практически тот же комплект от эти. Их старую одежду без всякой жалости отправили в утилизатор. А еще дети получили на плечи небольшие печати диагностического плетения. Надо узнать, в каком они состоянии. «Ой, смотри, мороженое!» Неожиданно счастливо выдала девочка, взмахнула рукой, указывая на небольшую креманку с тертыми фруктами в сливках, и большой, тяжелый обеденный стол, на который Найлус только-только поставил тарелки, сорвался с места и врезался в стену. Гарус, держащий в руках поднос со злополучным десертом, от такого растерялся, мы молча уставились на девочку, а та тихо пискнула и попыталась спрятаться за эти, но Асур перехватил ребенка и усадил обратно в кресло. «Биотик, кажется, теперь я начинаю понимать, какая организация и чего ради их ловила». Пока Сиба заканчивал готовку, а Гарус с эти собирали разлетевшуюся по комнате посуду, Найлус пробил ИД-карты по базе спецкорпуса. Поиски много времени не заняли, и информация о детях, Лукасе и Амире, и их родителях открылась на окне инструментрона. Их история оказалась проста и банальна. Родители, Марк и Елена Бродер, прилетели на Цитадель в поисках лучшей доли. Удача им улыбнулась, Марк нашел работу в клинике, а его супруга, в кафе возле дома, и дела вроде как наладились. Но после того, как отец семейства попал в нехорошую историю и выступал свидетелем и пострадавшим в деле о незаконной торговле органами, которое вел Гарус, Марк вступил в партию террофирма и начал участвовать в акциях протеста. А 3 года назад он погиб на рынках во время разборок местных отморозков за зоны влияния. Елена, молодая и красивая женщина, оказалась одна с 2 детьми на руках в районе Закира и как-то подозрительно быстро погибла. Заявление в СБЦ о ее поисках подал хозяин кафе, в котором она работала. Дети же просто исчезли. Как выяснилось от самих детей, сбежали, когда за ними кто-то пришел. Елена Бродер, незадолго до своей гибели, отдала документы сыну и четко проинструктировала Лукаса, что надо делать и к кому можно обращаться за помощью, если она вовремя не вернется. Мальчик полученным указанием следовал свято и в результате оказался возле нашего кара. Наконец уборка закончилась, стол накрыли заново, мужчины принесли с кухни еду. Себастьян приготовил на всех. Дети потихоньку успокаивались и перестали шарахаться от любого неосторожного движения, даже разговорились, пока ели специально для них приготовленную легкую пищу, рассказывая о своей самостоятельной жизни. А мы все дружно были озадачены одним общим вопросом: что нам с ними делать? Варианта возвращения в трепетные и заботливые руки органов опеки Альянса систем даже не рассматривался. А потому вопрос Лукаса застал нас несколько врасплох. «Вы нас выгоните?» Найлус от такого предположения подавился эргом. «Почему ты так решил?» — спросил он, когда прокашлялся. Мальчик с ответом медлил, рассматривая нас отнюдь не детским взглядом. Он 2 года жил на нижних ярусах и многое успел увидеть. Вера в чудо давно уже истлела. Правда, не до конца. Он до сих пор надеялся на лучшее, хотя бы ради сестры. «Я вижу, что вы...» — он замялся, подбирая слова, но потом, «все же», — сказал прямо, — «не знаете, что с нами делать. Не отдавайте нас в опеку». Хлюпнула носом девочка. Гарус покачал головой, а эти буркнул на родном языке что-то вроде: «Скорее, на флот отдадим. Что с вами делать, мы знаем. Дело в другом. Мы не можем постоянно находиться рядом и присматривать за вами». Лукас вскочил с кресла. «За нами не надо присматривать. Мы сами можем жить. Я знаю». Найлус склонил голову на бок, с интересом рассматривая паренька. «Но я привел вас в свой дом и, по законам своей расы, автоматически взял на себя ответственность за вашу жизнь, здоровье и будущее. А я не могу постоянно находиться рядом. Моя работа предполагает риск и длительное отсутствие. Я могу погибнуть, и вы снова окажетесь на улице». Лукас стиснул зубы, мрачно глядя на турианца. Слово «погибнуть» довольно болезненно резануло по сердцу. «Не надо нас отдавать». Девочка вцепилась в руку Эйти. «Я знаю, как звали маму до свадьбы. Я знаю, когда она родилась. Я даже знаю, когда мама и папа поженились. Это было в мой день рождения. Асур чуть прищурился. Невысказанная девочкой просьба взять их под опеку была прозрачна. «В смысле, в день твоего рождения?» – спросила я. Девочка помялась и уточнила. «Ну, когда мы отмечали мой день рождения, мама с папой сильно поругались, и мы тогда ушли из дома. А мама сказала, запомнить этот день, потому что 8 лет назад они поженились, а папа даже запомнить не мог. Мы переглянулись. Я ничего не могу обещать, пока». Айти запнулся, но недосказанная фраза мне и обоим турианцам была понятна. Пока не решится ситуация с Сарином, он и сам в подвешенном состоянии. Но я могу вывести вас с этой станции и подобрать вам семью. В иерархии. Я. Мальчик начал заикаться. Он четко понял, что именно сейчас решается их судьба. Потом, повернулся к Гарусу и буквально выкрикнул. «Мама говорила, что вы заступитесь за нас, что вы, честный». Гарус сидел, огорошенный новостями и сложившейся ситуацией. «Я могу оформить над ними опеку», – неожиданно сказал Себастьян. «Я официально прибыл на цитадель по личным причинам, что и указано при оформлении в миграционной службе». Он усмехнулся и добавил. «Кроме того, у меня есть высокооплачиваемая работа, а стало быть, я вполне в состоянии обеспечить детей всем необходимым, и органы опеки не смогут придраться. Ну и ближайшие 5 лет я от вас все равно никуда не денусь, если дети, конечно, не против». «Ваше решение, дети?» – спокойно спросил Найлус, подводя итоги. «У вас есть выбор. Айти, которому я доверяю, может вывести вас с цитадели на территорию иерархии, где вам найдут семью. Или вы можете принять предложение Себастьяна». Лукас задумался. Идея улететь с этой проклятой станции его одновременно и радовала, и пугала до ужаса. Это место ему знакомо, он знал, где здесь можно спрятаться, куда сбежать, как прокормить себя и сестру. Но он и боялся этого места, вездесущих вечно голодных ворча, падких на свежее мясо, охотников за живым товаром, подонков, которые частенько заглядывали в нижние уровни по своим делам. А сестра у него очень миленькая, да еще и биотик, ценный товар, и Лукас это прекрасно знал. Ирония судьбы. Мальчик с именем Лукас, светоносный, свет несущий, оказался темным. По-настоящему темным, прошедшим закалку в горниле нелегкой жизни, да еще и взявший на себя защиту маленькой сестры. Амира, светлый ребенок, чей свет не только не угас, а лишь укрепился и сформировался, сияя ярко и чисто. Возможно, именно присутствие рядом сестры давало Лукасу силы бороться за их жизни, не сдаваться, быть сильным и не проявлять свои слабости на ее глазах. Рано повзрослевший ребенок, чье детство закончилось так и не начавшись. Надо ли его жалеть? Нет, он выжил. Он сохранил себя и свою сестру, и нашел выход из той дыры, в какой находился. Из него может вырасти очень интересный и разумный. Есть одна проблема. Пришла мысль от Гаруса. «Я когда-то хотел учиться в Гриссомской академии, поэтому знаю, что все биотики люди проходят там обязательное обучение». Слова Гаруса зацепились за какое-то воспоминание, которое никак не хотело само выныривать из архива в памяти, а потому я на какое-то время отключилась от реальности, вытаскивая оное воспоминание, фрагментарное, практически не несущее цельного смысла. Мощнейший биотик-человек, Джек, она же, подопытная ноль в окружении детей. Калли Сандерс, нападение Цербера, если все идет по канону. Стоп, Цербер, его же агент там был, долгое время. А там, где есть один агент организации имени Трехголовой Псины, там же будет и второй. Да ну к демонам эту академию. Словно читая мои мысли, девочка сказала: «Я не хочу, чтобы меня забирали от брата». «А почему тебя должны забрать от брата?» — удивленно спросила Эти. «Я, биотик», — подсказал Лукас. «Так кабал не забирает на полный интернат», — пожал плечами Айти. «До призыва ты будешь под наблюдением опытных биотиков ходить на начальные тренировки, чтобы развивать свой дар. Тебе даже имплантат не будут ставить до учебного лагеря. Сама выберешь, какую модель ты хочешь использовать». «Не, мама говорила какое-то другое название». «Гриссомская академия?» — спросил Гарус. «Нет, одно слово, короткое. Цербер?» — подкинула название я. «Я не помню», — нахмурилась Амира. «Папа сказал, что меня заберут на особое обучение». «Да, Цербер», — неожиданно резко припечатал Лукас, приняв решение. «Я не хочу улетать, но...» Он разрывался между собственными желаниями и страхом за сестру. «А, мама же говорила, «А вы здесь не живете?» «Живет», — хмыкнул Нейлус. «Именно здесь он и живет. Но начал было наш честный и светлый. Гарус, молчи», — отрезал Крайк. «А он?» — ребенок показал на Айтириаса. «И он тоже теперь тут живет», — устало подтвердил Нейлус. «А где живет он?» — спросила девочка, ткнув пальцем в Себастьяна, до которого начала доходить суть расспросов. «У меня нет жилья на цитадели». Дети расстроились. «Себастьян живет на моем корабле», — сказал я. «А где живете вы?» — продолжила допрос малявка. «Пока я думала, как бы литературно пояснить ребенку понятие бомж военного разлива», Нейлус со смешком заколотил последний гвоздь. «Она тоже здесь живет». Гарус, пытаясь удержать смех, обхватил голову руками и выдал. «Осталось поселить здесь Себастьяна». «Ага, на коврике, под арсеналом», — фыркнула я. «Тоже мне, общага-рукавичка на высокотехнологический манер». Решение сложной задачи у ребенка сошлось, и дальше последовал убийственный, полный искренней, чистой надежды вопрос. «И тогда мы останемся с вами, вы в любом случае останетесь с нами, но мне придется купить жилье побольше», — флегматично отозвался смирившийся с неожиданным вывертом судьбы хозяин квартиры. «Но сначала ответьте на один вопрос. Почему вы хотите жить со всеми нами?» Мальчик подозрительно всмотрелся в непроницаемое лицо турианца, но, не найдя насмешки, ответил. «Вы нас защитили». «Нас там не было», — качнул головой Спектр. «Вас защитила Эти». Лукас повернулся и посмотрел на улыбающегося Асура, сидящего прямо на полу. Довольная девочка уже успела зайти ему за спину, снять заколку и теперь расчесывала подаренным гребешком длинные снежно-белые едва заметно вьющиеся волосы.